Когда ваш институт еще только основали, учителей мужчин совсем не было. Это почиталось неприличным. Кроме священника, отца-законоучителя, преподавали только учительницы. Первого учителя-мужчину пригласили тогда, когда ученицы первого приема перешли в старший класс. Было решено, что историю и литературу должен преподавать мужчина. И вот первый учитель-мужчина пришел на свой урок, рассказал ученицам о подвиге русского крестьянина Ивана Сусанина и предложил им тут же написать короткий пересказ этого своими словами. И что бы вы думали? Ученицы, они, кстати, все без исключения были тогда пансионерками, выполнили заданное, конечно, по-разному, одни хуже, другие лучше, но все как одна написали везде не Иван Сусанин, а Иван с усами. Вот как! И откуда только Александр Степанович все знает? Даже про наш институт в древности 25 лет назад. И про это он знает. На следующий день мы узнаем очень печальную новость. Лида Карцева больше в нашем институте учиться не будет. Еще летом она приезжала ко мне на дачу довольно часто. Потом стала приезжать все реже. Заболела ее мама. Лида и за мамой ухаживала, и хозяйство вела. Свободного времени у нее стало меньше. Отец увез больную маму за границу лечиться. А Лиду отправили к ее тете-писательнице на даче около Петербурга в местность под названием Мариоки на Черной речке. Лида написала мне оттуда несколько писем. В последнем письме Лида писала: «Шура, дорогая, уж не знаю, к добру или к худу, но моя жизнь меняется. Я этим огорчена. Ты тоже огорчишься. Мы ведь хорошо дружили. Я больше в институт не вернусь. Мама больна. Ей придется серьезно лечиться за границей не меньше, чем до весны. Папа не может оставаться с нею там. Ему ведь надо работать. Я тоже не могу быть с мамой за границей, как прежде, когда я была маленькая. Теперь мне надо учиться». Папа поместил маму в хорошую санаторию, а меня решили отправить в Петербург. Обе тетки нажали, как они выражаются, на все педали, и меня приняли в Смольный институт. Вот тебе, Шурочка, и Юрьев день. Мне это, конечно, очень грустно. Уж на что наш институт был противный, но все-таки в 3 часа дня уроки кончались, и мы уходили домой до следующего утра. Могли гулять по городу. Прощай, дорогая замковая гора. Могли читать, какие хотели книжки. А в Смольном, как в тюрьме, домой будут отпускать только на каникулы, а книжки только те, какие разрешат синявки. А главное, подруг жалко. Разве там будут такие, как ты, Маня, Варя, Катюшка? Зато просто как в насмешку, там будет со мной Тамара Хованская, которую я презираю. Вот уж действительно повезло мне. В общем, иску, игру и некому ру. Шурочка, пожалуйста, очень тебя прошу, не забывай меня. И остальные пусть не забывают. Я буду вам писать, а вы смотрите, отвечайте. Только пишите не на Смольный. Там синявки читают все письма, а на адрес тети. Будем переписываться, а в конце мая я приеду домой и будем опять дружить все лето. Кланяйся своей маме и папе, дедушке, Юзефе, дяде Мирону, Ивану Константиновичу Рогову, Лене, Шарафуту. Поцелуй от меня Варю, Маню, Катюшку и Сенечку. Шурочка, не забывай меня. Твоя бедная Лида. Пожалуйста, напиши мне какие-нибудь ругательные слова по-немецки. Только напиши русскими буквами, а то я не разберу. Мне нужно отругиваться от двоюродного брата, тетиного сына.